Глава 4. Принцип маневренности. В любых условиях сохраняйте гибкость мышления. Нельзя планировать, а затем пытаться заставить обстоятельства втиснуться в эти планы. Надо уметь строить планы, соответствующие существующим обстоятельствам. Что касается верховного командования, думаю, успех или поражение зависит как раз от наличия или отсутствия данного умения. Генерал Джордж Паттон. Практически все величайшие победы одержаны благодаря движению, ловким маневрам и неожиданным тактическим ходам, приносящим преимущество перед противником. Большинство же поражений есть результат либо того, что противник все-таки сумел перехитрить полководцев, обмануть более искусной тактикой, либо того, что полководец не сумел адекватно и быстро среагировать на изменения ситуации. Принцип маневренности объясняет многие удачные мероприятия и многие провалы как в личной жизни, так и в бизнесе. Компания в Палатинате. Генерал Джордж Паттон, вероятно, чаще и эффективнее всех, применял стратегию двойного охвата, так называемого захвата в клещи. Его небезызвестная философия гласит «схватить за нос и дать пинка под зад». Его атакующая стратегия заключалась в следующем – пустить вперед пехоту в лобовую атаку на немецкие позиции. Немцы отвечали передвижением своих резервов на передние позиции для отражения удара. Паттон при этом стремительно обходил либо правый, либо левый фланги, либо оба одновременно и отрезал их сзади. В 1945 году во время кампании в Палатинате в Германии Паттон неоднократно применял данный принцип, окружая и отрезая, захватив при этом в плен 350 тысяч немецких солдат и понеся со своей стороны весьма незначительные потери. Принцип маневренности. Перемещать и располагать военные силы таким образом, чтобы содействовать успешной реализации кампании. Маневр является логическим следствием принципа сосредоточения, поскольку это еще один способ достижения превосходства военной силы. Движение и расстановка войск должны проводиться с намерением заставить противника занять невыгодную для него позицию. Грамотная диспозиция зачастую приносит успех, который в иных случаях был бы возможен лишь за счет крупных человеческих и материальных потерь. Во многих случаях принцип маневренности может применяться только при подкреплении огневой мощью.